Окончив гимназию и медицинский институт, Алевтина из всех специальностей выбрала эпидемиологию чумы. Трудно сказать, почему приглянулся ей именно такой путь. Скорее всего, в выборе этом сказался незаурядный характер. Не очень-то крепкая здоровьем девушка решила доказать себе и другим, что способна преодолеть, если надо, и слабость телесную. А может быть, просто потянула ее туда, где особенно остро нужны были врачи. В Поволжье в те времена не проходило года без чумной вспышки. На чуму медики шли, как когда-то, в народ. Институт микроб в Саратове, куда в 1924 году поступила Алевтина Вольфертс, на 7-8 месяцев в году рассылал своих врачей по степям и пустыням в поисках очагов инфекции. О машинах, а тем более самолетах, и речи не было. До глухих казахских кочевий добирались где верхом, а где пешком. Молодому чумологу пришлось выучиться крепко сидеть в седле, управлять верблюдом и работать, когда надо, сутками. Походные лаборатории в те годы разворачивали чаще всего прямо в юртах, тут же, отгородив угол, за занавеской сеяли на питательных средах чумные культуры. Тут же спали прямо на полу в повалку. Удивительно ли, что в таких условиях среди жертв черной смерти то и дело оказывались и сами врачи. Очень скоро жизнь научила доктора Вольфертс главному закону врачей-чумологов. Черную смерть можно победить, только если в самом себе подавишь страх и эгоизм. Чума буйствовала в пустыне, чаще всего среди казахов-кочевников. Безграмотные степные скитальцы давно смирились с ее атаками, рассматривая их как стихийное бедствие, нечто вроде песчаной бури. Надо было разбить этот мертвящий фатализм, превратить казахов в союзников и друзей врача. И хрупкая маленькая Вольфертс всей силой своего характера добивалась этой дружбы. Помогала больным, входила в зачумленный, полный зараженных блок землянки и юрты, не отказывалась от приглашения в гости и на праздничные угощения. Приходилось проявлять порой железную выдержку, когда гостеприимные, но слабо знакомые с элементами санитарии и гигиены хозяева принимались от всего сердца угощать своих гостей. Увидев как-то, что один из товарищей готов выскочить из юрты, спасаясь от запаха поданного на обед несвежего мяса, Вольфертс, не меняясь в лице, в полголоса процитировала: «Не принюхивайся к тому, что ешь, не разглядывай того, кого любишь». Вовремя брошенная шутка рассмешила брезгливого врача. Обед завершился благополучно, а чумологи приобрели в хозяевах юрты верных друзей и помощников. Да уж, волей и разумом Бог ее не обидел. Надо ли удивляться, что руководители института стали посылать молодого чумолога для решения наиболее спорных вопросов? Так было и летом 1920 года. После ледохода на Волге вода в том году стояла долго и необычно высоко. А когда паводок кончился, на Астраханскую противочумную станцию дошла весть. В островном селе Могой и в совхозе Чурки – чума. Станция подчинялась Саратовскому институту. И прежде чем выехать на вспышку, Сергей Васильевич Суворов телеграфировал начальству. В тот же день пришел ответ: к вам выезжает Вольфертс. Много лет спустя в Астрахани я разыскивал людей, знавших историю этой экспедиции. А с женой Суворова, Марией Михайловной, вы уже разговаривали? Спросили меня на противочумной станции. Если нет, торопитесь. Завтра она навсегда покидает наш город. Надо ли говорить, с какой поспешностью кинулся я разыскивать Марию Михайловну Воронкову, ту самую, что во всех учебниках эпидемиологии значится третьим соавтором открытия. Я нашел ее в стареньком деревянном доме на окраине Астрахани. Мария Михайловна действительно готовилась уехать в Воронеж к сыну. В голых пустых комнатах стояли увязанные в дорогу вещи. Портрет покойного хозяина дома, усы и бородка делали его похожим на Роберта Коха, сиротливо висел на стене. Сам Суворов, как мне сказали, умер в этом же домике в 1955 году, на 71-м году жизни. Мария Михайловна разволновалась, суетясь, стала распаковывать какие-то корзины. На свет появились толстые плюшевые альбомы, письма, стопки маленьких стеклянных позитивов с двойным изображением. Такими позитивами пользовались любители фотографии в 20-е годы. Стала рассказывать. Кроме чумы у покойного Сергея Суворова была еще одна столь же безудержная страсть – фотография. Я разглядывал на свет многочисленные серые стеклышки, и постепенно из них складывалась гигантская мозаичная картина большой жизни. Этот скромный провинциальный врач сумел удивительно много подсмотреть со своей дешевой простенькой камерой. В жуткой обыденности вставала перед глазами эпидемия чумы 1911-1912 годов. Занесенные снегом трупы на улицах Харбина, умирающие китайцы в тесных полутемных фанзах, врачи, санитары, закутанные до глаз, осматривающие больных чумными бубонами. Как и многие русские медики, студент пятого курса Суворов по призыву известного специалиста по чуме Даниила Кирилловича Заболотного побывал тогда на эпидемии. А год спустя фотоаппарат запечатлевает события, происходящие на противоположном конце империи. Мрачные казематы и тесный дворик форта Александра I на островке в Кронштадтском заливе. Сергей Васильевич окончил здесь курсы чумологов. Мировая война, развалины фортов Перемышля, погрузка раненых в санитарный эшелон в Яссах, революция в Москве, красногвардейцы перед Большим театром. 1921 год. Снова Дальний Восток. Суворов участвует в борьбе с холерой. Потом Астрахань. Временная развернутая в хате больница для жертв чумы 1922 года. А вот это снимки 26 года. Подвигает мне новую стопку стеклышек Мария Михайловна. И кадрами документального фильма проплывают передо мной события более чем 50-летней давности. Они выехали в последних числах июня. Пароходик местного сообщения 2 часа петлял между Волжских островов и, наконец, причалил к дощатой пристани совхоза «Чурки». Багажа у Суворова и Вольфертс столько и было, что клетки с морскими свинками, заготовленными для опытов, да ящик с микроскопом и лабораторной посудой. Тут же на пристани дознались, что больных много во всех окрестных селах, но больше всего в детском труддоме, своеобразном интернате для юных правонарушителей и беспризорников,